В доме пахло так, что даже часы на стене, казалось, замедлили ход, чтобы подольше вдыхать аромат. Теплый ром, изюм, медовая корочка пирога, лавровый лист в бульоне, где варились крохотные нежные тортеллини с бархатными боками, и что-то старинное, почти забытое, как память о тех, кого с ними уже нет. Но они все равно рядом, в свете свечей и запахе мандариновой цедры. И в светлых воспоминаниях. Стол был накрыт просто, но щедро. Хрустящий хлеб, горячий пирог с темной начинкой, виноград, оливки и бокалы, наполненные темным альянико, знаменитым луканским вином. Пенелопа налила бокал и тому, кто сегодня чуть не отправился в тюрьму на весь Новый год. И хотя парень сидел сначала скованно, опустив глаза, взгляд маэстро постепенно согрел его, как пламя камина. Николета возмущалась, пудрила синяк, который разлился чернильным пятном и никак не хотел исчезать даже под слоем тонального крема. Иногда она просто не понимала Пенелопу. Как можно уговорить карабинеров отпустить парня, а бедную сеньору Симону, у которой до сих пор болят колени, простить грабителя? В голове не укладывается. И что бы вы думали? Сеньора Симона забрала заявление. Правда, и драгоценная брошь, и деньги, которые парень не успел потратить, вернулись к их владелице. Николета ушам и глазам своим не верила. Пенелопа не повысила голос. Просто вытерла руки о фартук, сложила его аккуратно на спинку стула и сказала в трубку тихо, но так, что даже огонь в камине замер. «Вы люди закона, а я человек, который полвека учил детей, что мир не делится на хороших и плохих. Этот мальчик не преступник. Он совершил глупость, жестокую, но глупость, из-за любви». Из-за невозможности сделать подарок своей девочке. Вы знаете, что он никогда не совершал ничего подобного. И если вы уведете его сейчас, в эту ночь, когда весь мир прощает и надеется на лучшее, он станет тем, кем вы его уже видите. А если оставить ему шанс? Она улыбнулась Симоне, помогавшей накрыть на стол. А вы, сеньора, вы хозяйка этой броши, хозяйка дорогих воспоминаний. Вы хотите, чтобы жизнь этого юноши закончилась сегодня? Или вы хотите, чтобы он запомнил этот вечер как первый шаг к будущему?» Симона долго молчала. «Я...» — голос дрогнул. «Я не хочу, чтобы из-за меня кто-то потерял будущее. Мой Энцо всегда говорил, крадут не вещи, а надежду. Но верни надежду, и вещи станут ничем. Я отзову свое заявление». Брандолини глубоко вздохнул в трубку и закрыл блокнот на столе. «Вы понимаете, что я нарушаю инструкцию?» «Вы исполняете высший закон», — мягко сказала Пенелопа. «Тот, что учит не наказывать, а изменять. И сегодня мы с вами можем вернуть что-то важное, не только брошь». Брандолини повесил трубку, провел ладонью по лицу, смахивая усталость, и спросил парня. «Ты живешь вдвоем с матерью?» «Да», — прошептал тот. «Позвони ей. Скажи, что ее ждут сегодня в гости к маэстре. И если еще хоть раз...» Он не договорил, но взгляд был яснее любых слов. И сегодня они все сидели за столом и ели торт, приготовленный мудрой женщиной, которую вся деревня зовет маэстро, учительница не только из-за профессии. Пенелопа верит в людей даже тогда, когда они сами в себя не верят. «В жизни бывают падения», — сказала парню Пенелопа. «Но только сам человек решает, что дальше — остаться лежать или встать. Сегодня мы решили за тебя, а завтра? Завтра решать тебе». В доме пахло праздничным пирогом, ромом и надеждой. «Вот она». Тихо сказала сеньора Симона, прикладывая руку к груди, где сияла серебром брошь. «Мой Энцо всегда со мной, и брошь напоминает мне, что главное в жизни — это доброта и прощение». Она улыбнулась, и в глазах заплясали огоньки новогодней елки. Николетта задумалась, а потом выдохнула и расслабилась. Подняла бокал. «За то, что иногда правосудие приходит странно, не с наручниками, а с приглашением к столу. Если бы все расследования заканчивались не протоколами, а пирогами!» — рассмеялся Брандолини. А Пенелопа сказала строго. «В моем доме в Новый год никто не остается без хлеба, даже если хлеб этот — последний шанс. А теперь ешьте, мальчик, пока пирог не остыл. И помни, в жизни как в тесте, если слишком много горечи, добавь рома или доброты. Главное — не переборщить с ядом». Все засмеялись, даже Лео, и в его смехе уже не было страха, а лишь облегчение. За окном зазвенели колокольчики, то ли льдинки падают на подоконник, то ли ветер играет гирляндами внизу на площади. А может, это ангелы из соседнего прихода вспомнили, что у них много дел, и остановка в желтом домике на вершине горы слишком затянулась, и полетели дальше. Где-то внизу, в долине, ударили в колокол. «Ну что, достаем второй пирог?» «Обязательно», — сказала Николетта, а Брандолини покачал головой, разглядывая так и не скрытый макияжем синяк. Даже языком цокнул, но она сделала вид, что не заметила. «Вдруг кому-то понадобится второй шанс в следующем году».